И почему же? Скучала и решила посмотреть на нового стража. По ее словам, Лиза рассказала историю полностью. Под конец смеялись все. Девчушка не подарок, закончила она, и наверняка сюда впишется. Хотя, подозреваю, Брайан будет этому совсем не рад. Тебе следовало вернуться с ней, усмехнулся Кевин. Похоже, с ней так же весело, как с Вестой. О, и самое лучшее, она знает плащ. Насколько я поняла, она врезалась в наше дружественное ожившее одеяние, когда-то выносила гопника, и они разговорились, весело посмотрела Лиза. У меня такое чувство, что этому сопутствовала уйма беготни на высоте нескольких сот футов. Это уже становится нелепо, покачал головой Кевин. Такими темпами нам потребуется мануал, чтобы не запутаться, кто что о ком знает. Это просто, гляди, Тейлор вскочила на ноги и материализовала стеклянную доску с ручкой, а затем принялась быстро писать. Эми знает все, как и Лиза. Варга, что очевидно, тоже. Мы вот тут сверху. Теперь, вы, парни и папа тут, вам также известно все, за исключением пары мелких деталей о других паралюдях, которые перекрываются правилами. Нарисовала она несколько рамок и связала их линиями, вписав имена. А пока работала, остальные переглянулись между собой. Линда знает про тебя и Рендалла, в плане, не связанном с семьей, а вы знаете о ней, не считая кое-чего личного. Все вы знаете о плаще, а Виста знает некоторые из трюков семьи, вроде техники покрова. Рыцарь знает про меня, но не про Эми, и это сбивает беднягу с толку. Вики не в курсе ничего из этого, но знает, что Тейлор с Сауриал старые друзья, как и Эберты в целом с остальной частью семьи. То же касается Люси, Мэнди, Рича, Эрика. Ну, наверное, большей части народу в школе. Зефрен знает про Линду, и, скорее всего, Кадир тоже. Заполнила она еще несколько рамок и обозрела результат. А, да, Марк наверняка тоже в курсе. Далее, вот тут у нас Рэйчел вместе с Брайаном и Аликом. Они, насколько я понимаю, не знают ничего, однако все знают про них. Рамки внизу становились все меньше и меньше, соединяясь разноцветными линиями. Рой уже некоторое время знает про Кайдзю, и я не удивлюсь, если как минимум подозревает, что связь с Эбертами несколько теснее, чем ему сказали. Очень умный мужик. Про Софию теперь тоже все знают, и, уверена, он в том числе. Мы знаем про Калверта, как и Эскапе с Роем. Докеры тоже в курсе. Эскапе знает про Умихиби, тоже касается Эрвина с его дружками. Рендал поднял палец, но Тейлор его проигнорировала, заставив со вздохом опустить конечность. Тут внизу, Симург наверняка осведомлена по всем вопросам, ну или большей части, а мы знаем, что она постит на Пхо. И наконец Пхо, как любой интернет-форум, не знает ничего ни о чем, однако имеет уйму догадок. Полудемон отступила на шаг, прокручивая в пальцах маркер, и окинула гордым взглядом свой труд. Лиза со вздохом массировала лоб, а Эми с Варгой не давали друг другу упасть со смеху. «Просто же, видите, можно вопрос?» – вежливо осведомился Рендалл. «Да, что за черт этот Эрвин? О, он клевый, старый рыбак, которого я Кайдзю встретила в самом начале. Ходит в паб Пэта». Рендалл чуть слышно вздохнул. «Кто такой Пэт?» «Ирландский парень, заправляет в капитанском столике за рыбацкими доками». Тейлор склонила голову на бок, воззрившись на смущенного Рендалла. «Я вас как-нибудь представлю, он тоже милый. Думаю, Лунгу он нравится». Она развернулась к доске и сделала еще одну запись. «Точно, Лунг знает про Кайдзю, про неформалов и немного про семью. Чуть не забыла». Рендалл сложил на столе руки, опустил на них голову и застонал. «О боже, ты чокнутая!» Кевин уставился на доску, опустив на плечо голову, и озадаченно прослеживал линии пальцем. Рендалл поднял голову и сердито уставился на девушку. «Еще что-то?» Она посмотрела на доску и покачала головой. «Не, думаю, на сегодня это покрывает все. Рад, что ты можешь во всем этом не запутаться, и еще больше, что мне это не обязательно», наконец произнес Кевин. «У тебя очень насыщенная жизнь». Тейлор рухнула в кресло и с улыбкой закинула ноги наверх. «Не могу не признать, в последнее время она вышла на определенный уровень запутанности. Твой дарк при уменьшении по-прежнему налицо», — пробормотал Рендалл. Полудемон самодовольно ему усмехнулась. «Ладно, раз уж с едой покончено, на чем мы остановились?» «На проекте новых членов семьи», — напомнил Варга. Айми собиралась почудить с Кевином и Рендаллом. «И как далеко зашел этап проектирования?» — с любопытством осведомилась Лиза. Рендалл протянул ей блокнот, в котором они записали немало идей. Умница принялась листать, кивая сама себе. «Ух, недурно. Хороших мыслей тут прилично. Проблема в том, что мы на самом деле не можем определиться, сообщил Кевин. Тут море возможностей, и, конечно, надо удостовериться, что не будет очевидно наличие какой-либо связи этих новых членов семьи с парой ребят, которые не так давно то ли присоединились, то ли нет к докерам. Надо быть осторожными в этом плане, охотно согласилась Эми. Думаю, нам, наверное, стоит для начала представить их по одному за раз, и провести с ними что-то типа операции, и Анта наводит тень на плетень. В конце концов, это довольно просто устроить. Если мы убедимся, что нового родственника и нового родственника видели в то же время, что и Убера вместе с Элитом, а также Кевином и Рендаллом в разных комбинациях, целительница пожала плечами. Для меня и Анты это точно сработало. И, насколько я знаю, никто также не связывает Метиду с Лизой. Звучит здорово, кивнула Лиза, перевернув страницы обратно до первой и протянув блокнот обратно. Собираетесь завести новых сестер или братишек? Ухмыльнулась она тому, как Кевин, ощутив себя слегка неуютно, покосился на приятеля. «Я предпочел бы не становиться девушкой из семьи», – осторожно произнес он, и вскинул руки, когда три дамы, а также Варга, дружно посмотрели на него. «Ничего не имею против девушек, большинство моих знакомых могут кому угодно надрать зад и не вспотеть, но не вижу себя в женском роде», – Тейлор захихикала. Парень улыбнулся в ответ. «На секунду вид у тебя стал реально встревоженный», – заметила она. «У меня были причины тревожиться. Вместе ты и он». Варга довольно осклабился в его сторону. «Лиза и Эми вчетвером можете вытереть пол любым, кого я могу представить. Не хочу никого из вас расстраивать», — технарь обвел их взглядом и добавил. «Не только из самосохранения. Вы друзья, а у меня их не так много, чтобы стремиться разозлить тех, что имеются». «Все по-честному, Кевин», — согласилась Эми, — «но не волнуйся, ты никого из нас не расстроишь. Я не против и того, и другого, хотя еще один член семьи женского пола точно отвел бы подозрения. И все равно, технически, конструкты в любом случае лишены пола», — целительница сделала паузу и поинтересовалась. «Но будем ли мы делать их братьями по линии Тейлор, братьями по нашей линии семьи или совершенно новую ветвь?» Они переглянулись, размышляя. Наконец Рендалл задумчиво произнес: «Наверное, лучше не пытаться приводить их к линии Тейлор, как мне кажется. Благодаря варгической хрени у нее есть способности, которые вам не скопировать, и кто-нибудь рано или поздно это заметит». «Сей довод весом», — кивнул демон. «Я размышлял об этом и полагаю, что со временем наверняка сумею обучить части ведомой мне магии других, однако совершенно не уверен, что в силах передать способности творить материю. Собственно, сие весьма маловероятно, они относятся к моей собственной, а ныне и Тейлор, природе, так что сомневаюсь, что сие возможно. Иные аспекты магии, с другой стороны», — пожал он крыльями со своего места на левом плече Тейлор. «Полагаю, подобное могло бы сработать. Определенно чисто человеческие магические методы, что я постиг за многие годы, должны быть применимы, пусть мне и придется перевести их в форму, что будет работать всей вселенной. Магия демонов работает везде, она весьма, назовем ее, низкоуровневой формой магии. Многие человеческие формы куда более тесно связаны с конкретными мирами, поскольку часто основаны на энергиях, уникальных по своему происхождению в силу того, что человеческие пользователи магии просто не имеют доступа к объемам мощи, что в силах привлечь некто вроде меня. Это было бы по-настоящему круто», — произнес Кевин после мига пронизанного трепетом осмысления. «Запиши меня на уроки, когда разберешься, что к чему». «С радостью, однако предупреждаю вас, сие дело не скорого времени, и в любом случае потребует многих трудов», — кивнул Варга. «Так что в ближней перспективе большой разницы не будет», — отметила Лиза. «В результате мы, вероятно, можем в рамках текущего обсуждения этот вопрос отложить. Однако меня тоже запиши, я бы с радостью освоила кое-что из штук, что вы, ребята, можете. Когда я доработаю детали, полагаю, придется учить всю семью», — хмыкнул демон в ответ. «Однако ты права, на сей момент вопрос имеет лишь академическое значение. Думаю, они, вероятно, должны быть кузенами», — вставила погруженная в мысли Эми. «Братья Янта и Метиды, или даже их кузены. Во всяком случае, с их стороны семейства. Это охватывает нужный род талантов, что значит, Рендалл впишется как родной, и Кевин, полагаю, тоже. Особенно если у них тоже будут иные способности. Кевинова сила технаря практически наименее значимая часть. Он хороший механик и, даже оставив ее за скобками, знает кучу всего по инженерке, так что если уклон будет в основном в этом направлении, наверняка не будет очевидно, что он и правда технарь. Рындалу может выучить что угодно, что нам от него потребуется, и у меня имеются планы и на это тоже. Это может прийтись к месту. Целительница затихла с еще более задумчивым видом под переглядывание остальных, и наконец очень мягко добавила с легким смешком: «А да, и правда очень к месту». Все смотрели, как она думает. Наконец Лиза прочистила горло. «В любом случае, не учитывая тревожащее хихиканье Эми, нам надо определиться с окончательным обличием, придумать имена и проработать мелкие детали предыстории. Полагаю, у этих новых ребят будут все стандартные способности нашей ветви семьи, лечение и все в таком роде». Эми вернулась мыслями из своих империй, пару раз моргнула и кивнула. «А, конечно, это просто. У меня теперь достаточно информации от Ианты и Метиды, чтобы неплохо усовершенствовать целительную способность. Ваша сила в любом случае на изумление хорошо ей подходит, много времени на адаптацию не уйдет, а Рындал, полагаю, наверняка будет даже более эффективным. В конце концов, освоение нового практически сходу его фишка. Кевину, скорее всего, понадобится больше практики, но сомневаюсь, что это будет очень сложно. Ну, конечно, у нас к тому же имеются расходники. Мы определенно здорово нарастим число целителей в городе», — рассмеялся Кевин. «И это хорошо», — решительно заявила Тейлор. «Тут уже шляется слишком много народу, кто способен разрушать и ранить людей. Самое время склонить равновесие чуть-чуть обратно к исправлению и помощи». «О, я не возражаю», — улыбнулся парень. «Уж поверь, нисколечко. И сомневаюсь, что кто-то вообще будет. Разве что им не нравятся рептилии», — добавила Лиза. Тейлор с ужасом посмотрела на нее. «Не нравятся рептилии?» — слабым голосом переспросила она. «Что? Почему ты такое говоришь?» Она приложила ладонь тыльной стороной ко лбу и артистично упала в обморок, рухнув в витки колец, которыми ее текущий облик поддерживал торс. «Кто-то, кто не любит рептилий. Сама мысль. О, помоги мне, Варга». Управляемый демоном аспект принял облик Сауриала и мягко подхватил ее за плечи, делая массаж. «Тише, тише, мозг». Она не это имела в виду. Одарил он Лизу тяжелым взглядом и вернулся к утешению своей носительницы. Лиза наблюдала за этим, вскинув бровь, затем покачала головой. 6 из 10 максимум. Слишком переигрываешь». Поведение выпрямившейся Тейлор полностью поменялось, и девушка ухмыльнулась компании. «В следующий раз будет лучше», — хихикнула она. Эми, Кевин и Рындал посмеялись над этим дурачеством. А когда успокоились, Эми повернулась к парням. «Ладно, оставим в покое плохую игру, Тейлор, парни, и начнем ваш апгрейд. Потребуется время, и это обязательное условие для всего остального. Уйдет не меньше пары дней на постройку ваших конструктов, да и в любом случае нам потребуются дополнительные ресурсы, так что можете подумать о том, на что они по-вашему должны быть похожи, и вернуться с этим ко мне. В конце концов, большой спешки тут нет. Ну и, конечно, нам надо научить вас обоих семье речи». «Меня устраивает», — кивнул Рындал. «Так что делаем? Ну, как я говорила перед возвращением Лизы, с Кевином будет проще всего». Целительница несколько секунд оценивающе разглядывала технаря, после чего медленно кивнула. «Да, в Ианте он отлично поместится. Однако прежде чем мы сможем заняться тобой, придется мне внести изменения в Метиду с помощью Тейлор. Я начинаю думать, что нам под это дело надо создать специализированный улучшитель, это упростит нам жизнь, и можно использовать его на людях, не посвященных в тайну». На секунду она уставилась в пустоту, затем переключилась обратно на них. «Мне надо будет это обдумать. Еще одна идея в список». «Этот твой список должно быть что-то с чем-то», — хмыкнул Кевин. «О, возможно, и его последствия ужасают», — согласилась девушка, самодовольно улыбаясь. «Игорь, тха, ксикха», — льстиво откликнулась Тейлор, вытягиваясь по струнке. «Сделай мне экран, экран, ксикха. Ну знаешь, что-нибудь, чтобы наш друг мог раздеться в уединении», — махнула ими в сторону Кевина. «Ах, Игорь Пханимат, ксипха, Шейшас, ксипха». И, пока остальные смеялись над диалогом, девушка-змея скользнула на середину помещения. Вскоре там стояла кабинка с отодвигающимися шторками. «Правильно, Кевин, идешь туда и раздеваешься до исподнего. Я за Иантой», — Эми в предвкушении потерла руки, спрыгнула с кресла и направилась в свою мастерскую. Кевин посмотрел на Рындала. Друг протянул руку и сжал его плечо. «Рад был быть с тобой знаком, «Чувак, хорошей смерти!» «Ну спасибо», — вздохнул Кевин, и все же встал и направился за экран. Тейлор подобострастно склонилась при его приближении. «Кончай, кхак-прикхаштхсин», — прошепелявила та, осклабившись, затем обернулась дракончиком и перелетела на голову Сауриал своего второго аспекта. Юноша проводил ее взглядом, покачал головой в веселом изумлении и зашел за шторку, снимая футболку через голову. Совсем отбитые на голову, пробормотал он с немалой, впрочем, толикой зависти. Вскоре после этого Эми завела конструкт Анты за штору и присоединилась к нему. Тот воззрился на парня, он был почти готов поклясться, с интересом, а затем посмотрел на своего создателя. Кевин сглотнул комок, гадая, на что будут похожи ощущения от следующего этапа. Эми ухмыльнулась ему, он сглотнул снова, комок побольше. «Это ухмылка, вот один», — прошептала Айша, указывая вниз. Мисси вгляделась в том направлении и довольно усмехнулась под капюшоном. Подруга была права, парень определенно был сомнительной личностью. Тощий мужик крался, иначе и не скажешь, вниз по переулку к боковой улице, на которой стояли бары. Несмотря на то, что вечер был еще довольно ранним, там шаталось немало народа, входящего и выходящего из разных заведений. С высоты в пару сотен футов прямо над головой им, незримым благодаря как потемневшим уже небесам, так и мисси, искажающие потоки света вокруг, было видно, как цель прокралась за мусорным баком и уставилась из-за него на смеющуюся и болтающую парочку в поисках ближайшего бара. Женщина что-то искала в сумочке, и было очевидно, что внимание парня сосредоточено на этом. «Он собирается ее выхватить», — добавила Айша. «Готовься». «Не волнуйся, я готова», — прошипела Мисси, продолжая ухмыляться про себя. Это было весело. Использовать наводчика и работать сверху, устраивая преступникам ловушки, было куда проще, чем, наверное, должно было бы. Конечно, ждать, пока те и правда совершат, ну или попытаются, преступление приходилось все равно, поскольку вмешиваться прежде чем они что-то сделают было неправильно, но обычно много времени это не занимало. Ни в Брактон-Бей, даже в последнее время. Мелкой шпаны тут было полно. «Теперь в любую секунду погоди. Пошел». Айша возбужденно подпрыгнула, указывая на мужика, который достал выкидной нож, выщелкнул лезвие и бросился на парочку, едва те подошли достаточно близко. Нож был вытянут в готовности рассечь ремешок, когда тот вдруг обнаружил, что бежит прямо назад в переулок, из которого только что явился, и, не успев затормозить, крепко врезался в бак, который использовал для прикрытия, затем поскользнулся на куче крошева рядом, выронив из руки нож. Намеченные жертвы, застывшие в шоке, когда он выскочил на них, переглянулись. Мисси использовала небольшое пространственное искажение, чтобы донести до себя с подругой звук снизу, так что они ясно слышали, как ожидаемый воришка стонет от боли и шоки, а парочка начинает хихикать. «Зачем он это сделал, Рейн?» — поинтересовалась женщина лет 25. «Мне куда интереснее, как он это сделал», — ухмыльнулся в ответ Рейн. Он внимательно огляделся по сторонам, даже посмотрел вверх, но двух девчонок, наблюдающих за ними и пытающихся не взвыть со смеху, так и не увидел. «Спорю, это Кейп, который...» Гопник с трудом поднялся на ноги, огляделся в поисках ножа, подобрал его и повернулся снова к намеченным жертвам, а сделав три шага, обнаружил, что находится на полпути вниз по переулку, все еще стоя к ним лицом. «Плащ, это должна быть плащ», — постановил, кивая со знающим видом, Рейн. «Видел такое в сети, она где-то рядом. Че творится-то?» — взвыл гопник, развернувшись, чтобы бежать, и обнаружив к собственному ужасу, что не может сдвинуться больше чем на 5 футов в любом направлении, не оказавшись вместо этого движущимся в обратную сторону в итоге. Спустя пару циклов он отбросил нож и уткнулся лицом в колени с отчаянием на лице. «Мне его теперь почти жаль», — произнесла приятельница Рейна. «А мне нет, у него был нож, и он пытался на нас напасть», — пробормотал мужчина, и снова огляделся по сторонам. «Спасибо, где бы вы ни были». «Пожалуйста, гражданин», — произнесла миссия ему прямо в ухо, заставив с воплем подпрыгнуть. Ей было сложно говорить, не хихикая. Айша каталась по невидимой поверхности под ногами, сотрясаясь от хохота при виде гопника, щупающего воздух, чтобы понять, сможет ли он разобраться, как сбежать отсюда. Особых успехов не наблюдалось. «Окей, ну, мы пойдем тогда». Теперь взгляд и у самого Рейна был немного нервный, хотя все еще исполненный благодарности. Парочка поспешила прочь, оглянувшись на преступника в ловушке на миг перед тем, как скрыться в баре. «Это никогда не устареет», — выдавила Айша. «Шесть подряд. Доведем до дюжины и пойдем навестим Сауриал. Ладно, но по пути стоит прихватить еще пончиков», — радостно согласилась Мисси. Чуть нахмурилась, глядя вниз на своего нынешнего пленника. Теперь он выглядел довольно убого, и она начинала ощущать к нему жалость. С другой стороны, он только что предпринял попытку вооруженного ограбления. В конце концов она вздохнула и вызвала полицию забрать его, наскоро описав случившееся диспетчеру. И как только женщина на том конце линии была удовлетворена, снова убрала телефон внутрь капюшона и подтянула все еще хихикающую Айшу к ноге. Усилие мысли открыло канал для звука к безутешному типчику. «Просто сиди тут, копы едут. Пожалуйста, больше не совершай преступлений, кто-нибудь может пострадать». Тот бешено заозирался, а после паник. Они услышали приближающуюся сирену и разглядели полицейскую машину, едущую к переулку. «Думаешь, от этого действительно есть польза?» — поинтересовалась Айша, когда они незримо покатились по небесам. Мисси формировала стенки в точности как пол, так что ее подруга не рисковала упасть. Айша настолько ей теперь доверяла, что даже не задала ни единого вопроса, просто следовала за спутницей. «Довольно скоро он вернется на улицу, я в этом практически уверена. Вероятно, людей вроде него слишком много, чтобы остановить всех, однако, думаю, мы обязаны пытаться», — вздохнула Мисси. Раздавшийся звук напоминал слабое шипение наподобие пара из чайника. В любом случае, он был не слишком в этом хорош. Может, попробует что-то получше, чтобы добыть деньжат. Не всегда выходит просто, даже если хочется, заметила Айша, тоже вздохнув. Мне так папа говорил. Порой люди в итоге делают то, что не хотят, потому что им больше ничего не остается. Знаю, кивнула Мисси, но не могу стоять и смотреть, как кто-то кого-то грабит с ножом. Если план мэра сработает, может, люди вроде него смогут получить работу, пожала она плечами. Учитывая помощь семьи и докеров, это наверняка сработает. Уж я-то надеюсь, отозвалась Айша. Они уже принесли большие перемены. Эй, вон еще один, парень тачку угоняет. Мисси сделала паузу, посмотрев вниз. Там весь такой лоснящийся новенький внедорожник был припаркован на дорожке рядом с маленькой жилой многоэтажкой, а вор склонился над замком двери водителя и возился с ней, используя какой-то мелкий инструмент. С дороги он был невидим, но ясно различим сверху. «Бу!» — громко направила она звук ему прямо в ухо. Молодой человек вскрикнул от ужаса, отпрыгнул и закрутился, вскинув кулаки и уронив при этом инструмент. Тот закатился под машину и исчез. «Какого а?» — завопил он. «Кто это сказал?» «Я», — убавила героиня голос и добавила в него угрозы. «Вали, пока я не вышла из себя, человечий преступник». «Плащ», — потрясенно пробормотал он. «Она самая», — произнесла она ему в другое ухо, как бы с расстояния в считанные дюймы. Воришка бешено дернулся из стороны в сторону и, сломя голову, припустил в другом направлении. «Пошло оно», — исполненным ужаса голосом выпалил парень и торопливо зашагал прочь. «Быстрее», — подтолкнула она, направив голос ему за спину. Незадачливый угонщик сорвался на бег, скоро исчезнув в конце улицы. Пешеходы наблюдали за этим со специфическими выражениями на лицах, ведь никто из них не мог слышать ее часть разговора, слишком уж сфокусирован был звук. С их точки зрения, парень внезапно выпрыгнул из-за машины, ведя себя как псих, а затем удрал со всех ног. Айша свесилась через невидимую ограду и смеялась, наблюдая происходящее. Это было слишком уж просто, но впечатляюще. «Все, что ты сделала, это пугануло, а он рванул, точно за ним пришла Сауриал. Порой большего и не требуется», — рассмеялась Мисси. «Не всякий требует от меня проявить серьезность в свой адрес», — героиня огляделась по сторонам и ткнула пальцем. «Давай-ка к Моллу, там зачастую полно гопников и им подобных болтается». «Лады», — согласилась со справедливым предложением Айша, следуя за возобновившей путь подругой. «Кстати, спасибо, что объявилась. У меня был стрёмный день, а это куда веселее домашки». «Нет проблем», — улыбнулась Мисси. «Приятно иметь компанию». Они покосились друг на друга, пусть Айша и не могла видеть лицо Мисси. Затем та указала вниз и в сторону. «Этим вечером их полно. Глянь-ка, ты в этом хороша», — восхищенно заметила Мисси. Они изучающе посмотрели на двух парней с короткостволом наготове, которые, не скрываясь, шагали в сторону мини-маркета, обсуждая при этом, какой способ их остановить будет эффективным, безопасным и забавным. В общем, у двух девочек выдался хороший вечер, пусть даже для большинства тех, с кем они столкнулись, это было не так. Дракон закончила сканирование маленького устройства на верстаке Колина и, сохранив результаты, сложила трикодер. «Восхитительно», — высказалась технарь. Ее друг сдержанно кивнул. «Возможные последствия также экстраординарны», — отозвался он, глядя на монитор, отображавший результаты еще идущих тестов, что он запустил. Полученный от девушки из СРД маховик был соединен тяжелыми кабелями с рядом силовых установок и программируемых нагрузок, поочередно откачивающих из него энергию, а затем закачивающих обратно. Как и ожидалось, действует в точности согласно описанию. Почти не сомневаюсь, что и продолжит в том же духе практически до бесконечности. Было бы очень интересно изучить контролирующую мощность электронику, вполне возможно, ее в дальнейшем можно будет оптимизировать, но поскольку устройство запечатано, нам до нее не добраться. Следует обсудить это с Сауриалой и ее сестрой, согласилась дракон. Я сходу вижу крайне интересные варианты применения такого рода энергонакопителей только в моем собственном снаряжении, однако потребуется большая выходная мощность, как и тебе, и стоило бы выяснить, можно ли сделать их физически меньше с точки зрения метрики реального мира. Уверена, внутренняя мерность может быть значительно увеличена, до сих пор верхнего предела для техник дробной мерности семьи как будто нет. Подозреваю, что это объективно не тот случай, рассеянно заметил Колин, листая набор таблиц. Вероятно, скорее в силу сложности задействованной математики и степени усилий, которые им захочется приложить, нежели из-за каких-то ограничений способности самой по себе, устанавливающей размеры соотношения внешнего и внутреннего объемов. Искин смотрела, как он проводит дополнительные расчеты и, удовлетворенно кивнув, откидывается на стуле. Превосходно. Эффективность ввода-вывода уже на изумительно высоком уровне. Уверен, ее наверняка можно улучшить, но даже так это революция в системах хранения энергии. Плотность энергии даже в этой модели превосходит все прочее, кроме некоторых технарских накопителей. Принимаю, что можно изготовить устройство большего размера, а я нисколько не сомневаюсь, что это так, они и впрямь могут обеспечивать с одного такого весь город. Профессор Уитни был прав. Как обычно, улыбнулась канатка. Человек он странный, однако очень умный. Даже его коллега профессор Франклин такой же, однако его пристрастие к взрывам не может не вызывать тревогу. Колин безотчетно огладил бородку, на что ее подпрограмма юмора выдала эквивалент усмешки. И она знала почему. В самом деле, мрачно согласился он. К сожалению, это правда. Подавив смешок, подруга успокаивающе погладила мужчину по плечу. Она отрастет, Колин, не волнуйся. И, оглянувшись на маховиковое устройство, добавила. Полагаю, ты также дошел и до иных интересных моментов касательно этих устройств, если ты о том, что они при желании почти наверняка в состоянии создать подобный маховик с куда большей, чем уже представили, энергией вращения, то да, проследил он за ее взглядом. Эксперименты Сауриал с полетами на водяной ракете доказали, что она может манипулировать иными аспектами материи помимо создания из, по-видимому, ничего. Логично допустить, что они обладают контролем над любыми свойствами материи по своему желанию, что в том числе, разумеется, означает то же самое касательно энергии. Подозреваю, что они умышленно занижали, насколько именно прорывная эта способность. Пусть даже существование стабильной ЭВМ сильно заранее показало большую часть этого. Когда задумываешься над последствиями того, что они могут сделать, если захотят, это вызывает немалый ужас, негромко произнесла Искин. Думаю, ты прав. И, думаю, мы видели лишь малую долю того, на что воистину способна семья. Очень рада, что могу сказать, они дружелюбные и их очень непросто расстроить. Как и я, кивнул герой на ее слова. Однако спешу заметить, что считаю до крайности невероятным, что они будут представлять для нас угрозу. Я расцениваю их как друзей и союзников и верю, что это взаимно. Дракон хмыкнула. Уверена, с их стороны так и есть, согласилась она. Раптавр, ты определенно нравишься, могу судить по нашей работе над Афиной. Она очень сильно уважает твои способности. Ты так думаешь? Поинтересовался он довольным голосом. Верно, позабавленная его еле заметной улыбкой, канатка снова переключилась на маховик. В любом случае мне необходимо было посетить их в ближайшем будущем, возможно на выходных, так что я упомяну, что мы хотели бы более подробно обсудить это устройство и как можно скорее. Хорошо, «Я определенно хотел бы получить больше мощности на выходе», — отозвался ее друг, разворачиваясь обратно к мониторам и открываю новое окно. Там висел подробный разнесенный чертеж 126 его мотоцикла. Я работал над усовершенствованием своего байка, и визит мисс Уилбурн случился в очень подходящий момент. Перепроектировать силовой агрегат, чтобы включить накопитель на основе маховика, много времени не займет, он идеально встанет вот сюда. Если хочешь получить преимущество в полной мере, потребуется усовершенствовать колесные моторы, указала она, перегибаясь через его кресло, чтобы изучить чертеж. И в таком случае эти силовые тяги надо будет заменить. Сверхпроводник семьи позволит им проводить многократно большую мощность и все равно представлять малый процент от текущих габаритов, бросил герой, разворачивая чертеж 3D и подсвечивая секцию, что в свою очередь позволит в дальнейшем расширить багажник под сиденьем, видишь, собственно говоря, на секунду задумался он, да, полагаю, стоит поговорить с семьей и запросить их помощи с рядом мест, дробномерное хранилище тут и тут колоссально увеличит пользу проекта, и я намеревался поинтересоваться также комплектованием своей брони и улучшениями из ЭВМ, давай спроектируем, что тебе надо, а я передам во время посещения и спрошу об этом, ладно, Колин. Дракон пододвинула свое кресло к его и села. Мужчина уже открыл новый проектный документ. Выражение его лица было сосредоточенным, но при этом странно удовлетворенным. Ей нравилось видеть его таким. Она была благодарна семье. Всякий раз они показывали ее другу что-то новое, а он начинал думать, как это использовать во всевозможных практических приложениях. Это дарило ему удовольствие, какого не приносило больше ничто, и он как будто радовался ее помощи, что приносило удовольствие и ей тоже. Последняя пара месяцев свела их ближе, и дракон намеревалась продолжать в том же духе. «Сюрна», — высказалась Ианта, оглядывая помещение. «Все никак не привыкну, насколько до нелепого эффективны эти органы чувств. Я вижу все». На глазах Рындалла здоровенный фиолетовый ящер уставился на компьютеры, а потом оно потрясло головой. Приходилось напоминать себе, что там внутри его лучший друг, благодаря своим нейронным фильтрам биоконструкт звучал в точности как обычно под управлением ими. Даже язык тела, довольно чуждый, но вполне узнаваемый, был по большей части идентичен. Молодой человек в очередной раз впечатлился тем, насколько хороша в таких вещах эта Даллан. Каким чертом она умудрялась годами впаривать всему миру, что всего-навсего прикрутейший целитель, было за гранью его понимания. А еще было вполне очевидно, что встреча с Тейлор спасла ее рассудок, поскольку подавление этой части ее сил рано или поздно неизбежно плохо кончилось бы. Когда молодой злодей осознал, что могла бы учинить злая Амы, или просто решившая, что ей отныне на все плевать, у него ослабли коленки. Самоконтроль девушки был жестким настолько, что Рындалл был уверен, на ее месте он не смог бы так долго избегать этой судьбы. Этот чокнутый демон, пожалуй, спас не только Тейлор, просто явившись оттуда, где бы на самом деле не пребывал, а их всех, и, разумеется, заодно сделал его собственную жизнь куда более интересной, стрёмной, но интересной, и он наслаждался каждой секундой. На что это похоже, чувак, поинтересовался он, чешуйчатая голова повернулась в сторону парня, слегка склонившись на бок в узнаваемой манере, заставившей его слегка улыбнуться, не могу как следует объяснить, произнесла Янта спустя несколько секунд раздумий. «В смысле, я могу сказать что-то типа, что буквально слышу твой пульс отсюда и вижу его в потоках крови в твоем лице по тепловому излучению. Однако это не то же самое, чтобы быть в состоянии это испытать. Я тут внутри меньше часа, а ощущения уже совершенно естественные, как бы безумно это ни звучало. Это в основном из-за работы нейронного усилителя в сочетании с собственным мозгом Янты», произнесла Эми, устроившаяся на полу на коленях рядом с конструктом Метиды. Рядом Тейлор и Лиза с любопытством и определенной толикой озабоченности наблюдали за ее альтер-эго. Сам проект в целом был разработан, чтобы оно так и действовало. Помни, что когда ты в конструкте, ты и есть конструкт почти в любом смысле, который имеет значение. Прямо сейчас мозг Кевина практически в спячке, ты работаешь от мозгов и Анты, и во всех имеющих значение отношениях помимо воспоминания и личности ты и есть Янта. Фиолетовая рептилия и Рындалл кивнули. Принцип они понимали, однако то, что он видит это наяву, все равно поражало. Парень усмехнулся, глядя, как друг шевелит своим хвостом туда-сюда, оглядываясь на него. Наверное, еще более удивительно – когда это происходит с тобой. По-прежнему считаю, что это одна из самых невероятных вещей, с какими я сталкивался, Эми, произнес он. Та улыбнулась ему и снова сосредоточилась на своем занятии. «Спасибо, Рэндаллу», — ответила она. «Ладно, почти на месте», — добавила, обращаясь к Тейлор. «Еще немного, стоп. Окей, подержи-ка секунду, надо внести пару изменений. Не делай ей больно, пожалуйста», — тихонько попросила Лиза. Эми посмотрела на подругу и улыбнулась. «Она в порядке, честно, ничего не почувствует». Тейлор погладила чешуйчатую шкуру лежащего на боку черного конструкта, на данный момент деактивированного и закрывшего глаза. «Мы ни за что не навредим Метиде, Лиза. Она семья». Светловолосая девушка улыбнулась в ответ. «Знаю, да и моя сила говорит, что все по плану, но она теперь часть меня, понимаешь?» «Мы понимаем, Лиза», — мягко заверил ее Варга. Его нынешняя форма мини-дракона устроилась на плечах девушки, откуда он тоже наблюдал за процессом. «Мнится, сие не столь уж различно в неких ключевых понятиях от того, каковы мы с Тейлор. Метида будет в порядке. Веря мы, все должны верить, а мы», — возгласил Кевин, взмахнув когтистыми руками в мистическом жесте. «А мы всесильно. Воздайте почести, а мы надо сосредоточиться, так что заткнитесь на секунду», — фыркнула Эми. Потом закатала рукав и сунула руку в щель доступа на брюхе конструкта. На лице девушки отразились интенсивные раздумья. «Вот так, ладно, Тейлор, оставляем как есть, и мы закончили». Сработано превосходно, вытащила она руку и, прежде чем одернуть рукав, выждала, пока влажный блеск испарится. Целительница выпрямилась и обернулась к наблюдателям. «Мы использовали технику дробной мерности, чтобы значительно увеличить размер внутреннего кармана хранилища. Теперь туда без проблем влезет и кто-нибудь крупнее Зефрона. Можно сделать и больше, однако прямо сейчас в этом нет нужды, да и подсоединять его как следует ко всем живым частям было бы муторно, так что действовать шаг за шагом выглядит хорошей мыслью. Я подумаю над тем, как прошло, и посмотрю, можно ли улучшить процесс. Впрочем, моей силе это нравится, открывает массу интересных возможностей. Мы уже давненько обдумывали некоторые из них, так что это был полезный тест». Эми наклонилась и активировала конструкт. Тот открыл глаза, моргнул и с легкой грацией перекатился на ноги. Посмотрел на создательницу и опустил голову на один уровень с ее. Целительница с улыбкой протянула руку и погладила создание. Лиза усмехнулась. «Привет, Метида», — произнесла брюнетка. «Прости за все это, нам было необходимо тебя усовершенствовать». У Рэндалла возникло отчетливое впечатление, что конструкт выглядел довольным, даже радостным. Тот поднял свою голову и оглядел остальных, на миг встретившись с парнем взглядом. Удивившись мимолетной уверенности, будто в зеленых глазах было больше разума, чем он ожидал, он отвлекся на сделанный Лизой жест. Метида не спеша подошла к блондинке и встала рядом. Та потянулась и погладила припавшую к земле и тихо ожидающую гигантскую рептилию по боку. Эми с Тейлор тоже смотрели на это, улыбнувшись друг другу. Затем первая повернулась к Рэндаллу. «Порядок ты знаешь. За экран, одежду снять. Запрыгиваешь внутрь. Незамедлительно, ваше целительство», — вскинул парень руку к брови. «Я живу, чтобы служить. Ну уж ты-то не начинай», — предупредила его девушка, при этом, однако, усмехнувшись. Хмыкнув, бывший злодей направился к отгороженной раздевалке, слыша, как та следует за ним, а вскоре уже пялился на разверзнутый вход во впавшую в спячку версию биоконструкта Метиды. Жалобно посмотрев на Эми, он уточнил слабым голосом. «Уверена, что это необходимо», — та улыбнулась пациенту. «Вполне, с тобой будет все в порядке. Знаю, выглядит странно, однако просто и безболезненно. Думаю, тебе понравится. Во всяком случае, у всех остальных вроде так и было». «О боже», — вздохнул юноша, опускаясь на колени в одних трусах-семейниках. «Должно быть, я спятил. Да чего же это неправильно на стольких уровнях? Все они так говорят», — хихикнула целительница. «А теперь полезай внутрь». «Фу», — Рэндалл опасливо пощупал отверстие, гладкое и теплое, вздрогнул, затем напрягся и нырнул внутрь. Следующая пара минут была очень странной, однако в конце концов он моргнул и поднял голову, озираясь по сторонам, куда выше, чем должен был быть в состоянии. Протянул руку, ощупав голову, затем зубы, затем поднял ладони к глазам. «Ох и боженьки, это невероятно», — пораженно произнес он. «И как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась Эми, пристально его изучая. «Метида, я просто нет слов. Эми, ты настоящий чудотворец», — выдохнул парень, перекатившись на пробу, а после осторожно поднявшись на ноги. Ощущение от длинного мускулистого хвоста сзади, помогающего удержать равновесие, заставило в изумлении оглянуться и попробовать целенаправленно пошевелить им. Это оказалось исключительно просто. Рехнуться просто. Подними руки над головой и сведи вместе средние пальцы, пожалуйста, попросила целительница. Рындал сделал как сказано, великолепно. Теперь закрой глаза, повернись кругом и снова открой. Он выполнил и это, ощущая ее руку на своей коже, или чешуйках. Работает идеально, все нервные соединения подключены как надо, тело Рындалла в отключке, не считая основных функций, а нервный усилитель переносит твое сознание в мозг биоконструкта и обратно. Отступила она назад с довольным видом. И, как я практически ожидала, твоя собственная сила чудесно со всем этим сочетается. Парень в облике ящера с любопытством посмотрел на нее. Что ты имеешь в виду? Поинтересовался он. Ты достиг уровня, до которого Лизе с Кевином потребовался час на акклиматизацию, менее чем за 2 минуты, отозвалась брюнетка. Уже совершенно естественно ощущается, верно? Поразмыслив над вопросом, Рындалл спустя минуту кивнул. Ага, странно, я и правда не заметил, но ты права, просто ощущается нормальным, как если бы я всегда таким был. Я так и думала, что это может случиться. Эми обошла вокруг его обличья, внимательно изучая, и остановилась перед парнем. А еще подозреваю, что Симрич ты выучишь и правда быстро. Собственно говоря, она сделала паузу, а затем что-то произнесла странным голосом и закашлялась. Ой, человеческие голосовые связки не предназначены для такого. Надо будет что-то с этим сделать. Рындалл уставился на нее. Так понял, что, попробовал он, подбирая слова, какого черта, недурно, однако акцент стрёмный. Рассмеялась девушка. Ладно, я искренне под впечатлением. Да как вообще я выучил настолько чуждый язык за считанные минуты? В шоке вопросил он. Технически, не думаю, что ты это сделал. Его знает Митида, ну или мозг биоконструкта, если ты хочешь так это воспринимать. Я его для этого и проектировала. Языковые центры ее мозга колоссальны, гораздо больше человеческих или кого угодно из живущих на этой планете, и неизмеримо плотнее упакованы в моей личной версии нервных клеток, которые к тому же чертовски эффективнее человеческих. Так что твой нейронный усилитель, к слову, как раз потому и работает так хорошо, учитывая насколько он мал в сравнении с твоим мозгом. Когда Варга учил меня с Лизой Семьеричи, мы были в конструктах, и их мозги позволили нам учить его гораздо, гораздо быстрее, чем должно было быть. Связь низкого уровня с нашими человеческими телами позволила передать туда информацию и со временем отложить на постоянной основе. Рындалл изумленно уставился на целительницу, на лице которой была написана законная гордость своей работой. Это должно работать с любым языком, хотя пока мы не сильно занимались полноценным тестированием. Я поэкспериментировала с испанским и улучшила показания, однако это были скорее просто праздные игрульки, чем серьезная проба сил. В любом случае, смысл в том, что в ее мозгу эта информация все еще есть. Там до офигения больше места, чем в человеческом, так что нет смысла не оставлять все, что может пригодиться. А поскольку это все записано на очень низком уровне и есть прямой доступ к твоему собственному мозгу через нейронный усилитель, а твоя способность задействует также напрямую твой мозг. Моя сила может получить доступ к мозгу Митиды, используя его как мой собственный, закончил он, когда Эми многозначительно замолчала, и, фактически, загрузить Семьерич и освоить ее. Агась, вообще-то, наверняка уже так и сделала. Мои улучшения, насколько можно судить на данный момент, очень значительно улучшают силы, по тому же принципу, как апгрейд Лизы снял ее головные боли умника. Когда она соединена с Митидой, способность становится даже более эффективной, поскольку, насколько я разобралась, использует мозг биоконструкта не хуже, чем ее собственный. Впрочем, процессоры на самом деле в первую очередь подключаются к мозгу. Я заметила то же самое, когда я в Ианте. Моя сила ее просто обожает и становится еще более услужливой и изобретательной. Так ты поэтому делаешь большую часть работы, будучи Иантой, догадался парень. Целительница с улыбкой кивнула. «Верно, так проще, просто вроде как несет потоком», указала именно себя. Вот такой, простым скучным человечком, его смешок заставил девушку усмехнуться. Суемые улучшений, что есть, то есть, однако мозг все еще практически стандартный. «Я чертовски хороша, если мне можно так выразиться. Однако когда я в Ианте, это просто, с изумлением на лице покачала она головой. Сказка. Невероятно, произнес Рэндаллу в полголоса, подняв руку в черной чешуе, уставился на нее, поворачивая и сгибая когтистые пальцы. Без каких-либо усилий заставил исчезнуть алые искорки, оставившие после себя абсолютную черноту, затем вернул их обратно. Просто, мягкий знак, невероятно. С какого я знаю, как это делать? Интересно, сколько разных пользователей было ей сохранено? Парень поднял взгляд на Эми. Целительница наблюдала с интересом. В смысле, Лиза же в ней суммарно буквально несколько недель провела. Ты, насколько знаю, бывала внутри пару раз, а теперь я. А еще ты, Лиза и Дин не побывали также и в Ианте. Честно говоря, ответа у меня пока что нет, пожалуй, ими плечами. Я все больше и больше убеждаюсь, что они учатся куда быстрее, чем я ожидала, однако до сих пор не могу сказать, насколько разумным в итоге может стать мозг конструкта, или как скоро. Я заметила, что они определенно стали более, неуверенно шевельнулась она, более живыми, наверное. Тейлор тоже это заметила, как и Лиза. Думаю, как Митида, так и Ианта понимают в этом больше. Это одна из причин, по которой я оставляю Ианту активной большую часть времени, когда не нахожусь в ней, кажется чуть ли не жестокостью заставлять ее спать. Девушка чуть слышно вздохнула. Может, я их слишком антропоморфизирую. Они не были спроектированы быть в состоянии стать истинно разумными. Но, с другой стороны, у них до ужаса мощные мозги, по крайней мере в теории. Несколько секунд Рэндалл изучающе разглядывал ее, затем впечатленно уважительно покачал головой. Только ты, Эми, могла по всей видимости случайно создать новый разумный вид. Эй, я полноценный безумный ученый, я же предупреждала, парировала та, уперев руки в боки. Я могу случайно творить всевозможные безумные штуки. И еще более безумные, целенаправленно. Да, о, определенно, ухмыльнулась она. В любом случае, хватит на сегодня метафизики и размышления о смысле жизни. 42 же, все это знают 127. Именно, целительница отодвинула ширму и помахала остальным, негромко переговаривавшимся за столом. Впрочем, парень заметил, что Тейлор посматривала на них и определенно все слышала. Если на то пошло, учитывая кто присутствовал, они все наверняка слышали. Тебе надо пробыть тут несколько часов до готовности, так что давай займемся чем-нибудь еще. Я бы счел сей момент подходящим для дополнительной тренировки боевых техник семьи, произнес Варга, без предупреждения воплотившись в аспекте Раптавр рядом с ними. Рэндаллу подавил желание дернуться и, к собственному удивлению, в итоге ударил хвостом, которым обзавелся менее четверти часа назад. Судя по выражению наблюдавших за ним пылающих глаз, демон это заметил и нашел забавным. «Раз уж вы с Кевином здесь, мы также могли бы воспользоваться преимуществом улучшенных способностей к обучению, дабы обрести немного практики. Также меня весьма интригует, как сие состояние взаимодействует с вашими парачеловеческими способностями, поскольку мы можем полагать, что ими скорее всего права». С другой стороны появилась Тейлор в облике Сауриал и протянула ему пару дубинок, которые достала из ниоткуда. Варга, когда Рэндалл обернулся, держал точно такую же пару и ухмылялся, как в общем-то и полагалось, подобно демону. «Будет больно, не так ли?» Со вздохом поинтересовался он, оглядываясь на Тейлор, державший третий комплект с практически такой же хищной усмешкой на морде. «Не волнуйся, ты выдержишь», — хмыкнула Эми, отступая назад. За их спинами раздевалка из экранов исчезла, едва оба аспекта разошлись в стороны, чтобы взять его в клещи. $10 на Тейлор», — выкрикнул Кевин. «Ну спасибо, приятель», — проворчал парень, приняв соответствующую стойку и собравшись. Его лучший друг просто рассмеялся. Однако Тейлор самодовольно усмехнулась в его сторону. «Когда закончим с Рэндаллом, ты на очереди», — радостно сообщила она. Довольная ухмылка испарилась на глазах. Брейн с чувством облегчения сел за столик кафетерия и поставил поднос перед собой, предвкушая добрый перекус. Он завершил насыщенный трудовой день, справился со всеми задачами, а теперь мог поесть и расслабиться. Нужно было еще решить, каким будет следующий шаг насчет сестры, и, если на то пошло, будет ли он и дальше жить у докеров или подыщет где-нибудь квартирку. Айша, конечно, была важнее, но тут тоже влияло, останется он здесь или нет. Пусть сам молодой человек находил это место очень приятным, прижившись тут куда лучше, чем практически где угодно до сих пор, 13-летней девочке тут точно было не место, особенно такой пытливой, как Айша. Она за считанные минуты сунет всюду свой нос, в этом он был уверен. Парень все еще обдумывал прошлый вечер на квартире их отца. Он понимал, мужик искренне старался и, на свой лад, явно испытывал облегчение, что сын в порядке после того, как на несколько недель исчез с радаров. Визит Сауриал, о котором он в конце концов упомянул, как вызвал сильное любопытство о том, во что же оказался замешан Брейн, так и заметно понизил градус тревоги, что это что-то могло его убить. Брейн не рассказывал ему про неформалов, или же про кошмарный забег от Лунга, или, если уж на то пошло, вообще о Лунге. Лунг определенно не относился к темам, о которых он собирался думать, разговаривать или, в идеале, вообще когда-нибудь слышать снова. Как Сауриал умудрилась убедить психованного яростного дракона оставить их в покое, было за пределами его понимания, однако парень был уверен, что не собирается задавать вопросов, и это, помимо прочего, доказывало, что семья даже более опасна, чем он полагал, а он с самого начала полагал, что они опасны до безобразия. «Брейн, соль передай, пожалуйста». Он взял солонку и передал через стол, не выныривая из мыслей, что делать с Айшей. При поддержке и помощи Динни, они с Лизой закончили сбор нужных документов, которые, можно было надеяться, позволит ему оформить опеку над сестрой. Отец был на его стороне, а теперь, когда была стабильная работа и люди, готовые за него поручиться, бумагам наверняка дадут ход без особых затруднений. Отсутствие дальнейшей необходимости прятаться чертовски сильно пойдет этому на пользу. «Перец, пожалуйста», он передал. Так что, вроде бы, теперь ничего не мешало отправить документы, чтобы дать его делу новый толчок. Брейн решил заняться этим завтра, пусть даже оно наверняка никуда не двинется как минимум несколько недель. Бюрократия такого рода и в лучшие времена-то еле шевелилась. А затем, несомненно, воспоследует очередной визит какого-нибудь раздражающего официального лица, задающего кучу тупых вопросов, крутить носом при виде его жилища, злить его репликами про родителей и вся та прочая хрень, которая, похоже, всегда сопровождает дела такого рода. Впрочем, светлая сторона заключалась в том, что выверт спекся, он больше не преступник, его поддерживают люди, которых он уважает, а Айша по какой-то причине как будто вела себя наилучшим по ее меркам образом. «Кетчуп тебе больше не нужен?» «Ага, бери», — отозвался он, толкнув вперед бутылку. Подцепил вилкой жареного цыпленка и медленно жевал, смакуя вкус. Помимо прочего, кормили тут лучше, определенно не хуже, чем в некоторых закусочных 128, которые он посещал, а некоторые блюда были просто блеск. Вернувшись обратно к своим размышлениям, молодой человек в итоге мысленно пожал плечами. Оставалось только дождаться и посмотреть, как изменения в ходатайстве повлияют на его дело. Скорее всего, пойдут на пользу, Дейдин не заверил, что с радостью подкрепит их добрым словом. Айше лучше оставаться там, где она сейчас, пока все не кончится и не настанет момент, когда он сможет определиться, а то и организовать место, где они будут жить вдвоем. Парень поднял взгляд на севшего рядом Алика. «Привет», – поздоровался он и вернулся к еде и размышлениям о своих житейских трудностях. Краем глаза отметив Рэйчел, севшую напротив и с фырчанием грохнувшую поднос на стол. «Приветик, Брейн, как делишки?» произнес младший соратник, открывая банку газировки. Отпил не спеша и отставил, недурно. Но я выдохся, весь день надрывал задницу. «А, житуха работяг», — рассмеялся приятель. «Ну а я наконец-то сумел вынести гопротомансера дважды за игру. Счастлив за тебя», — сухо отозвался Брейн. «А то, братишка», — Алик хмыкнул и огляделся по сторонам. «А где кетчуп?» «Вот». «О, спасибо, Айша». «Ни за что». Брейн успел наполнить рот обедом еще полдюжины раз, прежде чем застыл с вилкой у физиономии, затем повторил в уме последние несколько минут и крепко зажмурил глаза от подступающего ужаса, открыл их спустя секунду-другую и поднял голову. «Привет, Брейн», – прощебетала сестра, откинувшись на стуле, и ухмыльнулась ему, грызя картошку фри. «О господи», – простонал он, уронив вилку и уткнувшись лицом в ладони. «Айша, каким чертом тебя сюда занесло? Меня принесла плащ», – радостно отозвалась та. Парень раздвинул пальцы, чтобы те не мешали пристально уставиться на девочку. Та, кажется, была искренней, что в определенном смысле было тревожным знаком. «Плащ, плащ!» Услышав рядом голос, Брейн потрясенно вскрикнул и повернул голову так быстро, что чуть не потянул шею. Айша хихикнула, как и Алик. Даже Рэйчел издала звук, очень похожий на смех. «Привет, Брайан, верно?» – вежливо произнес парящий предмет одежды, который стоял рядом с ним. Молодой человек рассеянно отметил, что оно, плащ во всяком случае имел при себе поднос, а также ясно разглядел, что внутри капюшона вообще никого. Да, а потом большими глазами смотрел, как эта штука перешла над столом на другую сторону, двигаясь так, словно карабкается, а потом спускается по невидимому лестничному пролету. Он про это слышал, даже видел ролик на ПХО, однако в реальности это было куда криповее, и до странного больше напрягало, чем когда кто-то просто летал. Беззаботно порхающая тут и там слава – это одно, но такое было неправильно. Хотя даже ради спасения жизни парень не смог бы прояснить, откуда такое чувство. Плащ поставила поднос рядом с Айшей и уселась бок о бок с его сестрой. Так как-то. Стула там не было, но какая разница. Взяв ломтик картошки, существо сунуло его в капюшон туда, где следовало быть лицу. Половинка тут же исчезла в незримом укусе. И куда она делась? Озадаченно задумался он. Если она и правда невидимка, разве я не должен видеть сквозь нее, там на самом деле кто-то есть или нет? Остатки картошины последовали за первой частью, не прибавив понимания. И правда хороший вкус, прошипела плащ с нотками радости в голосе. Ага, понимаю, почему тебе тут нравится, если так все время кормит, кивнула его сестра, выуживая картошину у себя и окуная в кетчуп, прежде чем съесть. Итак, как дела? Выражение на лице девочки было знакомым и леденило кровь. Дурное предзнаменование для его психического состояния. И взгляды, которые бросал на них не скрывающий веселую усмешку Алик, делу не помогали. Дела были весьма хороши, ответил в конце концов Брайан, глубоко вздохнув. Хотя почему-то меня не оставляет чувство, что теперь это изменится. Сестренка только ухмыльнулась, а плащ разразилась странным тихим шипением. Кажется, это была ее вариация смеха. Как эти двое встретились и каким образом она в итоге оказалась здесь в компании очень напрягающего кипа, были лишь одним из многих, многих вопросов, на которые, как Брайан подозревал, он не получит успокаивающего ответа. Алик, сходивший и доставший где-то большое ведро попкорна, которым вскоре поделился с Рэйчел, присоединившийся к стану наблюдателей, также не слишком помогал. А то, как все прочие в целом кафетерии просто бросали на них взгляд и шли по своим делам, было просто стрёмно. Линда оторвалась от своего верстака, отошла и отперла дверь, открыв ее нараспашку. «Привет всем!» – улыбнулась она. «Что-нибудь не так?» «Нет», – отозвалась Лиза, входя во главе процессии, едва технарка освободила проход. Все четверо привычных членов семьи вошли вместе с ней. Тыл замыкала ими. «Просто подумали, что могли бы зайти, и я бы сообщила тебе, как все прошло с мэром и СКП, и я хотела поблагодарить тебя за омнитранспорт. Штука восхитительная». Линда закрыла за ними дверь, посмеиваясь энтузиазму в голосе подруги. «Спасибо, рада, что тебе понравилось». «Понравилось?» – широко ухмыльнулась Лиза. «На сей момент это моя самая любимая машина в мире, и видела бы ты реакцию людей, которым она попалась на глаза. Говорю тебе, если бы мы могли продавать эти штуки только в этом городе, практически каждый, кого я встретила, купил бы одну». «О, оружейник просил передать, что они с дракон здорово повеселились, испытывая прототип, и вернут его тебе, когда наиграются», — блондинка хихикнула. «Конечно, он не совсем так выразился, куда официальней, но ты же знаешь этого типа». «Есть такое», — рассмеялась Линда. «Несмотря на опасения, он мне в каком-то смысле нравится, и уж точно я уважаю его способности к технарству, пусть даже думаю, что он теряет меру в попытках запихать слишком много хрени в один девайс». Она положила руку на грудь. Хвост девушки-кошки метался из стороны в сторону, выдавая веселье. «Кто-то вроде Виктуры строит на века, сами понимаете. Моя хрень нифига не деликатная и не склонна разваливаться. Говорить в третьем лице – это первый признак, что с твоим разумом что-то пошло не так», – осклабилась Сауриал. «Уж Сауриал-то знает». «Лиза согласна», – добавила Лиза. Девушки весело переглянулись. «Итак, полагаю, прошло неплохо», — осведомилась Линда после паузы. «Очень неплохо. Собственно говоря, практически настолько хорошо, насколько вообще возможно». Лиза выглядела очень довольной. «Определенно мы скоро получим у ему заказов». «Чудесно», — порадовалась Линда за друзей. «Это реально здорово, как для нас, так и для города». «Превосходное начало», — согласилась Раптавр. «Эй, а вы не видели сегодня вечером Кевина и Рендалла?» поинтересовалась Линда, оглядывая остальных. «Я почти ждала, что они завалятся. Наверняка они где-то неподалеку», — улыбнулась в ответ Митида. «Хотя ты же знаешь этих двоих. Порой с головой уходит в свои проекты. А боже, да уж», — рассмеялась Линда. «Даже когда эти проекты взрываются им в лицо», и с легким недоумением покачала головой. «Как они до сих пор живы, это порой настоящая загадка». Ианта хмыкнула и двинулась к одному из мехов. «Похоже, ты над ним поработала». Линда проследила за взглядом фиолетового ящера и кивнула. «Ага». Разрабатывала новый интерфейс управления, отчасти под вдохновением от системы Кевиновой брони Исхола. «Должен работать куда более интуитивно, чем нынешний, тут нейроиндуктивное соединение. В общем и целом, я разработала некоторые усовершенствования». АО уставилась именно меха весьма заинтересованным взглядом. «А как он работает?» Польщенная интересом, Линда подошла к машине и залезла наверх. Девушка с поразительной легкостью последовала за ней. Вскоре технарка погрузилась в дискуссию с целительницей, которая оказалась на изумление компетентной в этом вопросе, от души наслаждаясь. А остальные посетители слушали и задавали вопросы снизу. Дин не посмотрел на часы. «Мне уже скоро пора будет. Хочу завтра встать пораньше, так смогу добраться домой к обеду». Антонио перелил остатки вина из открытой бутылки в бокал гостя и поднял его на просвет. «Хороший был год», — пробормотал он. «Надо посмотреть, не получится ли достать еще». И, поставив вино на стол, улыбнулся. «Понимаю, мой мальчик. Чудесно, что ты посетил нас спустя столько времени». Серафина закончила убирать со стола вечерний десерт, которым они наслаждались в гостиной и села рядом с гостем, взяв его руку в свои. «Возвращайся поскорее», — улыбнулась она. «Мы по тебе скучали, и я хочу посмотреть на подросшую Тейлор. Видеть, как она побивает грабителя, было вдохновляюще, но ничто не заменит встречу лицом к лицу. Я это оценил», — хмыкнул в ответ мужчина, обнимая ее за плечи и на миг прижав к себе. «Спасибо вам обоим за гостеприимство, тетя Серафина. Дядя Тони, всегда рады тебе, Динни», — рассмеялся старик. «Убедись, что передал нашу любовь своей девчушке, и передай этому психу Зефрону, что вакансия все еще открыта. Руки прочь от Зефрона, это мой псих», — предупреждающе ухмыльнулся Динни. Дряхлый мафиози с невинным видом развел руками. «Нельзя винить за попытку. Хочешь поспорить?» — мужчины дружно хмыкнули. «Спасибо, Тони», — снова вполголоса поблагодарил Динни. «Я не осознавал, как сильно скучал по этому. И, еще раз, прости». Антонио пренебрежительно отмахнулся. «Ха, все в прошлом, забудь. Просто помни, о чем мы говорили, и приглядывай за парнем, и будет все в порядке. Ладно, конечно. А если встретишь Бенни и Руди, передай от меня привет», — злодейски ухмыльнулся собеседник. Динни одарил его тяжелым взглядом. «Просто чтобы не теряли бдительности», — весело добавил он. «Разумеется, не то чтобы ты вечно пытался кого-нибудь напугать, верно?» «О, я никогда не пытаюсь пугать, Динни». «Понимаю», — помимо воли фыркнул Динни. «Я испекла еще печенье, чтобы дать тебе с собой, сейчас принесу». Серафина поднялась на ноги, поморщилась и провела рукой по спине. «Что-то не так?» — слегка озабоченно поинтересовался Динни. «Всего лишь годы, Динни», — вздохнула женщина. «Это настигает всех под конец, даже тех, кто вел добрую благочестивую жизнь, как мы». И, подарив докеру озорной взгляд через плечо из тех, что под стать женщине на 50 лет моложе, исчезла в кухне. Он проводил ее взглядом, в очередной раз вспомнив пришедшую некоторое время назад мысль, после чего допил вино и поставил бокал на кофейный столик.